Борис подождал, пока капитан угостится, а потом спросил. «Вы осведомлены о сути дела, которое мы хотим предложить?» «Никак нет. Но ваш товарищ предупредил, что оно будет не вполне стандартное. Так что давайте я спрошу на чистоту. Это причинит вред людям? Если да, то, наверное, вам лучше будет обойтись без меня». Борис и Эдуард переглянулись. Потом комбат ответил. «В общем и целом, работа действительно весьма специфическая. И мы находимся в очень странном положении. С одной стороны, мы не можем рассказать вам о ее сути до получения вашего принципиального согласия. С другой, вы на полном серьезе можете счесть ее не вполне этичной. Так что давайте я скажу в общем. Мы не собираемся перевозить елочные игрушки для детей Танзании или Марокко. Равно как и гуманитарную помощь для еще каких-нибудь голодающих детей Африки. Наше дело не тянет на гуманность ни по каким параметрам. Но что я вам могу точно сказать, так это то, что мы не собираемся возить наркотики или рабов. Наверное, наше дело даже можно назвать благородным. По крайней мере, некоторым людям после его окончания будет значительно легче дышать». Зиновьев задумался. Наконец брови его разгладились, а лицо прояснилось. «Ладно, рискну. Я согласен. То есть, даже если окажется, что вы все-таки преступники, то я с вами. Даю слово, что не сболтну лишнего. Потом уж как-нибудь сам со своей совестью договорюсь». Борис кивнул. «Суть работы. Вам надо вести корабль с 12 человеками и небольшим грузом до побережья Сомали. Точнее, до города Кваруоле. У берега вы высадите людей и будете некоторое время дрейфовать, пока мы не вернемся. Город Кваруоле – это резиденция полевого командира Саида Фатаха, занимающегося шантажом и убийствами даже за пределами бывшего Сомали. Наша работа – прекратить беззаконие. Кроме того, мы подозреваем, что он связан с сомалийскими пиратами. Если окажется, что это так, то, возможно, понадобится нанести еще один удар, но это будет уже не в этой поездке». Зиновьев задумался. «Говорите, сомалийские пираты? Они как гнойный прыщ, все торчат и торчат. И уже давно болят, но все никто не соберется их выкорчевать. У меня приятель погиб в стычке с ними. Он работал боцманом на танкере. 3 года назад танкер захватили и потребовали выкуп, а украинскому правительству тогда было не до выкупов за каких-то моряков. У них шла очередная грызня в верхушке власти. В результате друга расстреляли, чтобы поторопить с решением. Короче, если вы на самом деле собираетесь рассчитаться с этими мразями, я с вами душой и телом». «Рад это слышать», — искренне сказал комбат. «Тогда давайте поговорим об оплате. Я думаю предложить вам $300 в день в течение всего похода, плюс еще 5000 по завершении как премиальные. Это получится приблизительно 10 тысяч в общей сложности. Из них жалование за 5 дней вы можете получить авансом». Капитан немного подумал, шевеля губами, видимо, проводил какие-то сравнения со своими обычными заработками. Борис подумал, что можно было и не трудиться. Это капитаны дальнего плавания зарабатывают больше. А те, кто возит грузы на расстоянии примерно в 500 морских миль, обходятся куда более скромными суммами. Но и плюс капитан уже высказался, что не против самой идеи похода. Думается, что финансовое согласие играет здесь не самую главную роль. Так в результате и оказалось. Зиновьев протянул руку и сказал: «Капитан, к вашим услугам, Борис Иванович. Жду распоряжений». Рублев открыл сумку и вытащил оттуда блокнот, в котором были помечены основные тезисы плана операции. Помечены так, чтобы постороннему нельзя было догадаться, что все это значит, даже если блокнот попадет ему в руки. «Итак, вам нужно принять на борт команду в 5 человек, включая меня. Насколько я понимаю, это нормальная численность для корабля такого типа. Она не вызовет вопросов и подозрений у пограничной службы. Затем мы должны будем зайти в Бургас, потом в порт Приморска за грузом и в Стамбул. В Бургасе на борт поднимутся еще 3 человека». Затем мы подберем 4 в Стамбуле. Это будет реально осуществить? Да, конечно, кивнул капитан. Корабль будут проверять только на стоянке в порту. По выходу мы уже никого не волнуем, если только нет специальных распоряжений властей. А распоряжением властей при нормальном раскладе неоткуда взяться. Вы ведь продумали, чтобы люди добрались до Стамбула и Бургаса без проблем? Да, продумал. Я отправил их туда, на курорт, улыбнулся комбат. Зиновьев одобрительно рассмеялся. Остроумно. Благо, границы в тех краях – это скорее формальность, чем реальная вещь. Честно говоря, там практически можно совершать международные пробежки, если вдруг вам в голову придет такая блажь. А груз, как я понимаю, это оружие и боеприпасы? Да. А также лодки для высадки, осветительные и сигнальные ракеты, взрывчатка, радиостанции. Ну, в общем, все, что необходимо для нормального проведения небольшой боевой операции. Капитан Зиновьев кивнул так невозмутимо, словно всю жизнь занимался перевозкой оружия, боеприпасов и вооруженных людей. Борис любил людей, которые легко схватывали суть дела. В данном случае он был уверен в том, что Эдик не ошибся с выбором капитана судна. Операция комбата, можно сказать, вышла на финишную прямую. Отряд был полностью сформирован, и 7 человек уже отправились на курорты, где им предстояло болтаться еще 5 дней, пока не будет получен сигнал с чайки, что им пора выдвигаться к условленным местам погрузки на корабль. Само судно проходило последний осмотр и ждало, пока из Москвы приедет комбат и даст сигнал выходить из порта. Мирко Владович написал, что все оружие и снаряжение, которое ему заказывали, почти полностью получено и также движется к точкам, откуда его заберут. Комбат сходил в авиакассы и купил билет на послезавтра до Одессы. Ну вот, теперь точно финишная прямая. Точнее, короткая пауза перед ней. Борису оставалось только провести с пользой оставшиеся примерно 40 часов. Для начала он навестил Громыка. Тот опять предложил Борису прокатиться до загородного дома. Рублев согласился, но предупредил, что ему прямо с утра пораньше надо покинуть гостеприимного хозяина. «Можно подумать, я тебя тут запираю», — усмехнулся Юрий. «Ну что, рассказывай, как у тебя дела?» «В смысле, рассказывай то, что можно. Я лишней информации не требую». «Это ты правильно, что не требуешь, потому что я все равно тебе лишнего не выдам», — засмеялся комбат с плохо скрываемой ехицей. «Короче, докладываю. Мы уже работаем. Механизм запущен, колесики вертятся. Тебе осталось потерпеть неделю, и тогда все должно окончательно решиться». Громыко скорбно покачал головой. Борис видел, что он откровенно устал. И его можно было понять. Уже столько дней прошло с того момента, как пала от руки наемного убийцы первая жертва. Комбат спросил сочувственно. «А у тебя как дела?» «Честно, впервые за все время я чувствую, что мне по-настоящему страшно. Во-первых, потому что не так много осталось». Страшно уже даже не столько, что тебе может достаться пуля или нож, сколько за то, что они тебе могут достаться так близко до конца. Наверное, это чем-то похоже на чувство солдата, который знает, что его армия сражается последние дни, и противник вот-вот капитулирует. Но пока что ему по-прежнему приходится сидеть в окопе, в него все так же целятся и стреляют. Того и гляди, шлепнут. А во-вторых, практически все уже согласились на то, чтобы Макашов был главным. И только я все еще тяну время. Делаю вид, что не могу решиться. Как думаешь, может быть, есть смысл дать ему отворот-поворот окончательно? Трудно сказать, пожал плечами Борис. Может статься, что за неделю тебя и не достанут. А может и попробуют. Так что я думаю, тяни резину сколько сможешь. Например, скажи, что дашь окончательный ответ в воскресенье. Смотри, что получается. Мы в это время будем уже в 3 днях пути от места назначения, если не произойдет каких-то особенных форс-мажоров. А потом, когда откажешься, постарайся вместе с женой и сыном исчезнуть на пару дней. Причем так, чтобы никто не знал, куда тебя черти дели. Думается, что когда Фатах получит жирную точку в конец своей биографии, тут призадумаются.